Здравствуйте, все вы слушаете «Модель для сборки» на радио Energy. Сегодня у нас праздник. В эфире диджей Инкогнито и Влад Коп. Добрый вечер, дамы и господа, добрый вечер, девочки и мальчики. Это именно так, потому что сегодня у нас день, когда мы можем сказать то, что модели для сборки именно сегодня, 11 лет, ровно 11 лет назад на радиостанции 106,8 FM в районе 31 ноября вышла программа «Модель для сборки» в свой первый замечательный эфир и начала долгое литературно-музыкальное плавание по волнам московского, а также российского эфира. Принеся в себе и переработав, и протянув руку огромному количеству клубных проектов, огромному количеству интересных начинаний, познакомив людей с огромным количеством интересных авторов и, немаловажно, с самими собой. Сегодня мы собрались для того, чтобы немножечко подытожить огромную деятельность многих людей, которые что-то принесли в этот проект, которые скрасили, в общем-то, многие-многие сотни вечеров, ночей для нас и для вас, которые наполнили нашу жизнь смыслом и наполнили наш эфир сказкой. Ну а кроме этого, исполняется 10 лет лейблу Reactor Sound System. Об этом лучше, конечно, скажет Андрей. Но мне хотелось бы просто еще пару слов сказать по поводу того, что вы сегодня услышите в литературной части нашего эфира. Мы вот подумали, а чего бы такого почитать? И вспомнили, что есть у нас одна нечитанная книга, которую целиком в эфире, конечно, не осилить. Ну, начать с того, что в ней около 750 страниц, и это растянулось бы очень надолго. Поэтому сегодня вы услышите только избранные места из книги Андрея Хаса «Корпорация счастья. История российского рейва». В Америке есть любопытная поговорка. Если вы помните 60-е, значит, вы в них не жили. А в нашей стране эту поговорку тоже вполне смело можно применять, но относительно 90-х. Поскольку в 90-х у нас творилось в очень концентрированном, правда, виде примерно что-то похожее на 60-е в Америке. Правда, конечно, со своими особенностями. У нас везде свой путь, очень нелегкий и непростой. В предисловии к книге «Корпорация счастья» написано следующее. Это книга легендарного промоутера, основателя первого в России ночного клуба «Тоннели», одного из родоначальников российского клубного движения Андрея Хаса. Танцпол на Фонтанке 145 стал тем костром, искры которого разлетелись по всей стране и разожгли пожар массового танцевального безумия. Автор показывает, как за 15 лет из квартирных вечеринок выросла гигантская индустрия клубных развлечений. Ну и среди героев книги множество известных персон и неформальных знаменитостей Петербурга, принадлежащих к миру искусства, кстати, не только Петербурга, но и Москвы. И это первые, наверное, последние эпопеи на таком несерьезном материале, как «Клубная жизнь». Ну и это настоящее оправдание начала 90-х, всего этого беспутного и веселого времени. Как выясняется, у нас тоже была великая эпоха. Узнать о том, что же написано в книге целиком, вы можете только купив ее и прочитав. Ну а сегодня вы услышите несколько моментов. Ну, например, о том, как происходила первая вечеринка с приглашенным западным диджеем, с Вестбамом на... Даже не на Фонтанке, а в питерском планетарии. И, кстати, первые вечеринки братьев Хасов и их друзей происходили под эгидой клуба научной фантастики, что меня тоже очень, конечно, порадовало, потому что фантастика и электронная музыка в моем понимании неразделимы. Собственно, поэтому родился проект «Модель для сборки». Ну и далее вас ждет еще описание «Гагарин-пати», первой вечеринки в Москве, даже первого рейва. Это именно так называется, переведение космосного ДНК, тогда еще в 1991 году. Ну и еще пара веселых и интересных моментов из жизни питерских промоутеров. Даже не знаю, как с чего начать, чтобы скажем, закрутить всю дальнейшую информацию, которую я вам скажу, в правильный, логический, тугой информационный шар. Наверное, с того, что, опять же, скажу то, что когда мысль прочитать в сегодняшнем эфире, в сегодняшнем праздничном эфире корпорацию «Счастье» пришла в голову Владу, я прям реально порадовался. Потому что именно сегодня, если вы не знали, если вы не слышали о том, что будет происходить после завтра, начинается трибьют-партия. Трибьют-партия – это партия, которая задумана по случаю десятилетия Reactor Sound System, одной из самых старейших московских саунд-систем, которые вывели сегодня транс-музыку, электронную музыку, уровень танцевального парти на тот уровень, благодаря которому Москва по праву может считать себя столицей танцевальной культуры, особенно в стиле транс. И, дорогие друзья, трибьют-партия, ну, отгадка лежит в самом названии. То, что трибьют – это дань уважения. В первую очередь, это дань уважения, это большое собрание, которое отдает свою дань тому, что произошло. Дань уважения. Вот. В нашем сегодняшнем эфире это будет дань уважения тем самым первым людям, которые создали самые первые клубы, сделали самые первые шаги, потому что это было намного раньше, чем 10 лет назад. И хочу сказать то, что у всех, кто когда-либо занимался чем-то подобным, создавал корпорации счастья для людей, которым этого не хватало, особенно не хватало в сложные времена 90-х, вот, и да и сейчас на самом деле не всем хватает, несмотря на замечательный, шикарный финансовый российский подъем. В принципе, очень похожие истории, по той простой причине, то, что живем мы примерно в одних рамочках и находимся в одной матрице, поэтому истории всех преследуют более-менее похожие. Но то, что вы услышите сегодня, это, можно сказать, история из первых уст, а мы уже сможем подарить вам буквально послезавтра праздник. Дальше, пару слов о празднике. Послезавтра в клубе «Тень» состоится трибьют-партия, на котором будет отмечаться десятилетие одной из самых старейших московских промоутерских саунд-систем «Reactor Sound System». Я покорный слуга и организатор данной саунд-системы с очень больной головой в данный момент нахожусь для того, чтобы партия действительно была красивым, шикарным и действительно отразила всю ту тенденцию, которая развивалась и пришла на этой партии к сегодняшнему моменту. Для этого мы привезем специальные материалы, в которых вы увидите старые клубы, Аэроданс, Галактика, Хаос и многие-многие другие. Вы увидите прекрасные события, на которых, скорее всего, вы принимали участие, на которых, скорее всего, вы отдыхали и получали вместе с нами удовольствие и заряд положительной энергии от общего собрания и вибрации в космосе одной общей, такой, скажем, коллективной души. Коллективного счастья, в общем-то. Опять все время возвращаемся к корпорации счастья. Дальше, дорогие друзья, у нас еще есть огромный праздник. Один из организаторов сегодняшних замечательных рейвов, диджей Ленин, на этом мероприятии празднует свое 30-летие. Дальше, дорогие друзья, еще один сказочный момент. Янос Ангел, известнейший во всем мире на сегодняшний день русский диджей, именно на этой партии будет представлять свой новый микс, выпущенный в Израиле. Дальше, дорогие друзья, в программе мероприятия будут выступать проект X-Noise. Это один из самых популярных на сегодняшний день израильских проектов самого популярного израильского лейбла Home Mega Production. А также DJ Yon, который представляет греческий лейбл «Гармония Records». Это новый лейбл, на котором буквально несколько релизов. Это очень красивая музыка, это замечательный транс. От них сейчас ждут многого. И вы можете начинать ждать от них уже сейчас, потому что играть он будет у нас на площадке в клубе «Тень» послезавтра. И книгу «Корпорация счастья» и трибьют я рекомендовал бы для изучения всем интересующимся, просто для того, чтобы понять, что да, действительно, многое из того, из чего растет, собственно, клубная культура, случилось раньше, и сделалась людьми, о которых даже иногда не вспоминается нынче. А некоторые люди, которые влились в культуру гораздо позже, присваивают себе все лавры и говорят о том, что без них ничего не существовало. История стара как мир. Это было, это будет, и ничего нового в мире вообще в принципе не происходит. Меняются лишь декорации. Ну что ж, я думаю, что те люди, которые не объективны в этом, ну и бог с ними. В конце концов, история всегда все расставляет по своим местам. Рано или поздно. Да, конечно, я понимаю, но я хотел бы сказать, я это сказал не к тому, что меня задевает за живое то, что где-то что-то происходит, а как раз к тому, что, дорогие друзья, посетив трибьют-парти в клубе «Тень» 9 числа послезавтра, который стартует в 23:00, вы будете иметь уникальную возможность посмотреть специальные документальные кадры из тех клубов, которых уже давным-давно нет. Вы увидите тех людей, которые, возможно, больше никогда не будут играть в России. И мы поделимся с вами той атмосферой, с которой все начиналось. И той атмосферой, в которой все пришло. Сделаем для вас прекрасное парти. И более того, дорогие друзья, для меня этот момент очень-очень такой на самом деле волнительный, потому что такие великие люди, как Трансдрайвер, такие прекрасные ученики, как Диджей Манго и ваш покорный слуга Диджей Инкогнито будут делать свой первый совместный лайк. Это будет очень интересно, а для меня это будет мега волнительно. Обсуждение предстоящего парти происходит в данный момент по адресу www.trans.ru. Трибьют парти 10-летие Reactor Sound System, 30-летие диджея Ленина и 30-ка поводов и огромная встреча друзей и глобальная точка кипения на эту ночь ждет вас. Слушайте модель для сборки на радио Energy. Праздничный эфир. Сегодня в эфире книга Андрея Хаса «Корпорация счастья». К сожалению, только отрывками. Найдите ее в магазинах. Итак, сегодня в праздничном эфире модели для сборки на радио Energy отрывки из книги Андрея Хаса «Корпорация счастья. История российского рейва». И первый из этих отрывков рассказывает о вечеринке в Планетарии в 1991 году, на которую впервые приехал западный диджей, ну буквально мирового масштаба, Вестбам. То, что вечер будет непростым, стало понятно уже к 10 часам. Пестрыми струйками по Александровскому парку стекалась молодежь. Образовывая группки, люди заполняли пространство перед входом в планетарий, сидели на ступенях, слонялись с места на место, смеялись, курили. Из глубины здания вырывались низкочастотные вибрации, заставлявшие дрожать стеклянную мембрану закрытых дверей. Время от времени темноту парка разрезали мечущиеся всполохи автомобильных фар, и к каменной террасе перед входом подскакивали машины. Некоторые из них выглядели очень подозрительно. Темные стекла, мятые двери и бритоголовые пассажиры с цепями. Все говорило о том, что на праздник пожаловала не только приятная молодежь. В это же время в здании происходил разговор, напрямую связанный с этими гостями. В лектории встретились Алексей и Вова, приведшие на вечеринку троих вышибал. Эти трое были растеряны в той же мере, что и их бригадир. Очевидно, ничего не уразумев из предварительных собеседований, оказавшись в гудящем планетарии, Вова был раздавлен масштабностью происходящего и, разговаривая с Алексеем, нервно крутил на пальце огромное кольцо из фальшивого золота. «Послушай, Володя», — втолковывал ему Алексей, — «самое главное — это безопасность немцев. Ни один человек не должен перейти веревочный барьер, который мы натянули. Хочешь — сам стой, хочешь — ставь людей». «Так», — скомандовал Вова. «Саня, Петро, давай к веревке». «Подожди», — остановил его Алексей. «Тут важно понять, вас трое?» «Ну, я, если что, чего, и пацаны еще знакомые», — торопливо заверил Вова. «Давайте так, двое наверху с Вестбамом и Рокки. Если кто-то из них идет куда-нибудь, хоть поссать, хоть куда, то один идет с ним, другой у пульта». «Поняли», — замычал Вова на своих подручных. Троица карателей закивала головами. Один из этих троих был маленький, сухой, со злыми глазами, очевидно, заводной домахача. Другой — толстый, с расплющенным носом и в черных брюках с наглаженными стрелками. Третий был на голову выше двух предыдущих, бессмысленней во взгляде, и от этого, видимо, самый эффективный при возникновении сложностей. Вова начал развод личного состава. «Так, короче, слышь, завязуй скакать. Саня, идете с Петром к тому немцу и, короче, паси там эту веревку. Если что, тут еще Щегол, Рязани, Сева. Давай!» «А что там, только чтобы этого не дергали?» — спросил маленький и злой, кривя рот в усмешке. Толстый, с несгибающимися руками Петро ожил лицом и, уворачиваясь от воображаемого удара, задвигал бровями. «Да вообще», — образно пояснил Вова, осклабясь и показывая при этом желтевшую среди зубов рандолевую фиксу. «Слышь, Леха, а что еще?» «Нужно, чтобы кто-то был на входе и держал контроль», — туманно пояснил Алексей. «Роман, давай, только это самое, а что там кто?» «Там буду я, Миша и мой брат Андрей», — ответил Алексей, напряженно всматриваясь в лицо Романа. «Понял», — переспросил Вова у Романа. Тот кивнул и продолжил стоять без движения. «Че, пошли?» — спросил Вова. «Да, пора». Они вышли из лектории и оказались на балконе второго этажа. Людей было еще немного, но взоры всех присутствующих были устремлены к месту сосредоточения силы. Выполненный в форме параллелепипеда и обтянутый черной тканью, диджейский стол был подсвечен цветными софитами и обкручен целлулоидным шлангом, в котором бегали желтые огонечки. Над столом маячила фигура Вестбама, углубленного в саундчек. Он крутил какую-то специальную пластинку. В абсолютной тишине громко и полнообъемно стучал упругий бит. Рокки сидел рядышком и рылся в пластиночном ящике. Янис с товарищем из Риги подключали бобинный магнитофон. Место действия по периметру было обтянуто белым шнуром, и перед ним уже успело скопиться немалое количество зрителей. Неожиданно в одно мгновение у всех померкло в глазах. Из-под балкона с бешеной яростью застрочил стробоскоп поля электронщика. В мелькающих долями секунд взрывах этого белого пульсара на лицах неподготовленных спортсменов заплясало выражение неожиданного страха. Они встали как вкопанные и не могли тронуться с места, потрясенные изменившимся миром и своей неспособностью реагировать на происходящее. Через мгновение страшные вспышки прекратились, и зал провалился в привычный глазу полумрак. «Посмотрите, пожалуйста», — обратился Алексей к низкому и толстому. «Вот этот парень за пультом и его товарищ в полосатой майке — это и есть диджеи. Необходимо сделать так, чтобы им вообще никто не мешал. Они не говорят по-русски. Я скажу им, что вы останетесь с ними. Подождите». Приветствуя на ходу толпящихся рядом друзей, он пошел к немцам и долго что-то объяснял Вестбаму, указывая ладонью в разных направлениях. Тот покивал, и Алексей вернулся. «Короче», — подытожил Вова, — «давай». Низкий с толстым втянули ноздрями воздух и встали рядом с белой преградой. Можно предположить, что чувствовали немцы, которым была предложена такая охрана, но трудно представить, что чувствовали охранники, первый раз в жизни увидев живых немцев. Алексей, Вова и молчаливый Роман отправились к выходу. За 10 минут до открытия дверей первый этаж был уже полон приглашенными и друзьями. Дойдя до стеклянных дверей, Алексей тронул Мишу за плечо. «Миша, это Роман. Он будет на входе для поддержки с нашей стороны». В это время проверка звука закончилась, и, вывернув ручки до отказа, Рокки поставил первую пластинку. Сорвавшаяся лавина звука толкнула воздух и ударила вниз живота. Разговаривать стало невозможно. Открыли двери, и в перегороженные двумя столами тамбур начали вдавливаться люди. Образовалась невероятная суматоха. Миша и Андрей ловили руки с протянутыми пригласительными. Возникла давка, и под ее напором столы, ограничивающие пространство перед кассой, стали медленно ползти назад. Последним, что увидел Алексей, уходя обратно в зал, был Вова, обнимающий какого-то уркагана, по-братски прижимаясь щекой к его ухмыляющейся физиономии. Первый час пролетел как одна минута. Планетарий раздулся от набившихся в него людей и дрожал каменными стенами. Звук, выставленный в один фронт, сдувал своим давлением передние ряды, но, несмотря на его устрашающее физическое воздействие, перед колонками бесновалась плотная масса танцующих. Люди заполняли все свободные места в здании, балкон сделался практически непроходимым, толпились даже на темной лестнице. Около двух ночи поток на входе стал постепенно иссякать. Долговязый Роман в эти часы, безусловно, помог. Сунул раз в зубы напирающему братку и выкинул компанию пьяных гопников, но в этой помощи было столько злобы, что его приходилось постоянно осаживать. Он грубо толкал теснимых очередью девушек, матерился на разряженную молодежь и, раздувшись от собственной значимости, подолгу братался с прибандиченными персонажами. Оставив Мишу на входе разгребать все дальнейшее, Андрей отправился осматривать происходящее. Двигаться в пространстве было чрезвычайно сложно. Приезд в СБАМа и красочные легенды о дискотеке на Фонтанке взбудоражили полгорода и привлекли на вечеринку небывалое количество молодежи. Присутствовали, конечно, и крепкие парни, но на этот раз их соотношение с модной молодежью можно было оценить как 1:5. К счастью, такое количество крепышей не вызывало у них командного чувства, и большая их часть, морщась от громкого звука, оставалась безучастной к происходящему. Пытаясь попасть на второй этаж, Андрей поплыл в море людей, но по дороге наткнулся на крайне неприятную ситуацию. Трое спортсменов прессинговали двух молодых людей, по всей видимости, из-за их внешнего вида. В шуме переполненного зала гогочущие братки хватали ребят за одежду и орали им на ухо. «Слышь, ты чё, педик в натуре? Чё вырядились, дырявые? Слышь, смотри, серьги! Дай поносить, не дергайся!» — кричал другой, пытаясь снять серьгу с уха. «Да не плачь ты, тебе еще никто ничего не сделал!» Все происходило практически посреди танцпола. Танцующие рядом люди опасливо расступались, но никто не ввязывался. Было страшно. Андрей заметался в поисках охраны, но никого не нашел. Пока он суетился на танцполе, он увидел ситуацию, заставившую его искать помощи уже бегом. Заламывая руку, бритоголовый качок тащил девушку на темную лестницу. У девушки в глазах был безумный страх и отвращение. Пытаясь ей помочь, какой-то молодой человек, очевидно ее знакомый, схватил негодяя за руку, но получил сильный удар локтем в лицо. Заливая кровью рубашку, молодой человек упал и тут же получил еще один удар ногой в живот. Расталкивая людей, Андрей стал продираться к выходу и чуть не был удушен воротом собственной футболки. «Куда ты ломишься? Смотри под ноги!» – прокричал ему в лицо какой-то двухметровый амбал. Отпустив майку, этот верзилу толкнул его в грудь ладонью и отвернулся. Андрей влетел на вход и, увидев охранников, подбежал к ним, задыхаясь от волнения. «Пойдемте быстрее, там девушку бьют!» «Пойди разберись», — командовал Вова. Роман не спеша пошел за Андреем, и через пару минут они добрались до места. Никого не было, ни девушки, ни молодого человека, ни бандита. Андрей взметнулся по лестнице на площадку между этажами и махнул рукой поднимавшемуся Роману. Зажатая в темный угол, девушка плакала и тряслась от страха, а рядом с ней стояли уже двое. Молодежь, заполнявшая лестницу, сторонилась бандитов и проходила мимо. Роман не спеша подошел к ним, и они загудели в агрессивном диалоге. Через минуту он отошел и, плюнув на пол, сообщил. «Да все нормально. Это его кобыла. Просто напилась и пошла выламываться. Разберутся сами». «Да, но он там бил еще кого-то», — воскликнул Андрей, понимая, что Роман врет и не хочет связываться с негодяем. «Ну сейчас же не бьют», — закончил разговор Роман и стал спускаться вниз по лестнице. Андрей отворил дверь и вошел в лекторию. Массивные двери предохраняли находящихся внутри от грохота музыки и шума. Помещение освещалось парой цветных прожекторов, и в этом успокаивающем полумраке на мягких диванчиках сидела большая группа друзей и знакомых. Яркий луч видеокамеры освещал то место, где сидели Вестбан, Вильям, Георгий, Катя и Тимур. Они оживленно разговаривали, давали интервью телевизионщикам. Обстановка была самая умиротворяющая и никак не походила на кошмар, произошедший только что в переполненном зале. Андрей прошел вглубь лектория, приблизился к компании и поздоровался с друзьями. Все громко беседовали, обменивались впечатлениями. В Выпив стаканчик вина и выкурив сигарету, он немного успокоился и стал размышлять, что ему делать дальше. Нужно было идти к отходу или отправляться искать брата, чтобы рассказать ему о случившемся. Андрей Мидлер. Через какое-то время все решилось само собой. Большая компания пришла в движение, поднялась и направилась на выход. Вестбам шел играть. Сопровождаемый дрожащим лучом видеокамеры и внушительной свитой, он пошел по балкону, волна интереса полетела впереди, и, несмотря на тесноту, толпа расступалась, образуя коридор. Усиливая кульминационность момента, Рокки поднял руку вверх и резко остановил игравшую пластинку. В образовавшуюся тишину разрастающимся потоком стал врываться звук, похожий на визг электродвигателя. Звук свирепел, становился резче и, колеблясь, как синусоиды, рвался из ревущих колонок. Вестбам оказался за пультом и воткнул в пульт шнур висевших на шее наушников. Все взгляды были устремлены на него. Стало ясно, что это он и есть, и к нему потянулись сотни рук. Перекинувшись с Рокки парой слов, он улыбнулся публике и, как фокусник, вытащил первую пластинку. Герой берлинского трезора помахал черным диском танцующим, и тут же в зале погас свет. Все как один взревели от неожиданности, и через мгновение кромешную тьму разорвал яркой вспышкой луч лазера. Из-под потолка он пронзил собравшихся тысячу игл и заставил всех трепетать. Светящийся сноп зеленых нитей медленно закружился по восхищенной публике и застучал первобытный барабан. Бам-бам-бам-бам-бам-бам-бам. Сегодня в нашем праздничном эфире, посвященном десятилетию Reactor Sound System и 11-летию модели для сборки, выдержки из книги Андрея Хаса «Корпорация счастья. История российского рейва». 91-й год. Вечеринка в планетарии с Вестбамом. Продолжение. Вестбам играл уже час, а Андрей, остановившийся неподалеку на балконе, не мог оторваться и слушал. Вернее сказать, он слушал и смотрел. Все, кто в этот момент мог видеть играющего Вестбама, стояли как зачарованные и смотрели. Впечатление было очень мощное. Вестбам знал свой материал абсолютно и, не думая ни секунды, выбирал пластинки из ящика. Выбирая диск из конверта, он точно знал, какая часть его сейчас нужна, с какой стороны и на какой скорости ее нужно играть. Он жонглировал пластинками, заставляя их играть вместе, скретчил, переводил звук с канала на канал и постоянно крутил частотные настройки, добиваясь неимоверных акцентов. Пластинки менялись с такой быстротой, что некоторые из них он не успевал убирать в конверты и складывал стопкой рядом на стуле. Зал, затанцевавший с первого удара его барабана, был наполнен до отказа и бодро вибрировал. Отдача танцующих была очень мощная. Свист, возгласы и иногда короткий вой. Музыка была суперсовременная, технократическая, напористая, а из-за частых свистков и засэмплированных реплик немного хулиганская. Это была живая субстанция звуков, раскрученных на очень хорошей скорости. В дверях Андрей едва не столкнулся с вылетевшим со входа разъяренным Романом. Опасливо заглянув в тамбур, он увидел, что ничего опасного не происходит. Миша и человек 10 молодых людей мирно беседуют. Куда это он полетел? Да он вообще уже куражится, стал рассказывать Миша. Избил тут на крыльце какого-то парня за то, что тот с крашенными волосами, а сейчас с охраной подъехал какой-то бык в цепях. Так этот не стал им руки целовать. Что за бык? Ну такой толстый, с двумя братками на пальцах. В зал пошли. И чего? Я ему и говорю, эти люди, Роман, пошли танцевать за твой счет. С ними вместе ты пропустил уже 15 человек. А он набычился, стал красный. Я думал, он сейчас на меня кинется. Дебил. Вова говорил, что он больной на всю голову после Карабаха, сообщил Андрей. Все время хочет убивать. И куда он сейчас убежал? Не знаю, постой здесь, ладно? Я схожу, посмотрю, попросил озабоченный Миша. Хорошо, будь осторожен, смотри, где Леха. Миша выскользнул из стеклянного тамбура и затерялся в темноте. Андрей закурил, уселся на стол и стал слушать музыку. Движение на входе практически замерло, и лишь изредка какая-то компания выбегала на свежий воздух покурить. Около 4 утра из соображений безопасности Андрей велел девушке в кассе закрыться изнутри, оставшееся до окончания вечеринки время читать книжку. Очень хотелось пить, Миша не шел. Неожиданно на вход прибежал Вова с перекошенным от злости лицом. «Чего ваш Миша сказал Роману? Я сейчас видел его у бара, он уже набухался и хочет этого Мишу порвать». «Роман избил тут наших гостей и постоянно пропускал непонятно кого. Миша сказал ему, что это за его счет», — сдержанно пояснил Андрей. «Кого непонятно кого?» — допытывался Вова, нервно бегая глазками по сторонам. «Ну, не наших танцоров, точно. Каких-то спортсменов, я не знаю, не присутствовал». «Вы чё?» В этот момент, раскидываясь громкими криками людей, из зала выскочили несколько человек. Один толстый, увешанный золотом и с расчерченным шрамами лицом, а за ним еще двое молодых в одинаковых черных рубашках. У одного из этих чернорубашечников кровоточила свежая ссадина на виске, а у другого был разорван ворот. Вид у них был яростный, как у посланцев ада. Молодые люди, толкавшиеся на входе, в ужасе разбежались, а Андрей и Вова только и успели, что прижаться к стене. Разметав преграждавшие путь столы, бешеные выскочили на террасу и стали там орать друг на друга. Дикая сцена продлилась минуту, после чего троица демонов попадала в БМВ и с огромным ускорением унеслась в темноту парка. Андрей пробрался к центру зала и стал рассматривать танцующих. Его взгляд тяжело двигался по колышущейся массе людей. Состояние духа было тревожное, а вечер казался испорченным. Кто бы мог подумать, что вечеринка, которую все так ждали, на деле обернется таким кошмаром. Постояв минут 10, не замечая ничего опасного, Андрей стал постепенно успокаиваться и настраиваться на другой лад. Несколько виденных им драк, по большому счету, никого не смутили, и охоту веселиться не отбили. Прекрасная музыка лишала способности подолгу размышлять над проблемами. Все вокруг исступленно двигались. Молодежи было действительно хорошо, судя по тому, что у большинства танцы были просто бешеные. Был 6:00 утра, и вечеринка медленно катилась к завершению. Балкон, полностью превратившийся в танцпол, был полон людьми. Места для того, чтобы встать и спокойно понаблюдать, просто не было. Справа и слева от вестбамы счастливо танцевало огромное количество знакомых. Немного удрученный тем, что ему уже не достичь их счастливой расслабленности, Андрей пробрался к бару. 200 шампанского», — скомандовал он уставшей девушке. Пока наливали шампанское, к нему подошел полный печали барный организатор. «Андрей, тут какие-то люди надергали бутылок из бара, не знаю, что и делать». «Какие люди?» «По-моему, какие-то банды». «Ну, знаешь, это сейчас уже не самое неприятное», — добивая вином, закончил разговор Андрей. Несколько десятков свистков буравили уши. Люди вокруг кричали и выли. Перевозбуждение достигло максимальной точки. Вестбам разогнал локомотив с танцующими до предельной скорости и, издав паровозный гудок, стал оттормаживаться, постепенно вытравливая пары из котлов и спуская из подъезжающих колес яркие искры. Ритм замедлялся. Яростный оскал у многих танцующих постепенно пропадал, лица мягчели, очеловечивались, движения выстраивались в общий ритм. На какой-то песне зал разучил мелодию и стал хором подпевать. Стало понятно, что диджей заканчивает свой сет, что это конец и предстоит прощание. Но последовавшие вслед за этим звуки смяли ожидаемое представление о привычном финале. Вестбам поставил последнюю пластинку, но играть ее не стал. Удерживая пальцами диск, он заставлял его скрежетать по-русски, издавая при этом страстно визжащий звук, пугающий и кричащий, что всему наступает конец, что это последний звук во вселенной, и сейчас он пропадет навсегда. Навсегда. Скрэч оборвался, и медленно, с ленивыми потягиваниями из гудящих от мощности колонок, стала вытекать последняя фраза. Женские голоса растягивали этот напев, и какое-то время он подрагивал в душном воздухе. Висел, не падал. «The party is over», — обрезал тишину мужской голос. же 1991 году состоялась первая танцевальная экспансия питерцев в Москву. Это называлось «Гагарин-пати». Входа в павильон друзья повстречали Палтуса и Викентия, великолепную видеобанду, попадавшую возле стены, составленной из телевизионных мониторов. За несколько недель Палтус приготовил несколько часов видеографики, замикшированной с космической кинохроникой, и сегодня намеревался все это показывать. Высокий худощавый Викентий кутался от холода в драповое пальто, а рядом с ним на четвереньках копошились два обслуживающих телевизор техника. Палтус нервно курил и крыл специалистов тихим матом. Неожиданно раздался звук, чем-то напоминающий свист артиллерийского снаряда. Громкий и пугающий, он заполнил собой весь павильон и вызвал настоящую панику у девиц, расставлявших бутылки в барах. «Звуковики включились!» Подгоняемые любопытством, друзья поспешно выбрались из бара и стали приближаться к танцполу. Навстречу им вылетел первый низкочастотный удар. Оживающие один за другим ряды колонок включались, добавляя свою мощь к ураганному потоку звука. На специально выстроенной для диджея металлической башне стоял незнакомый парень с кудрявыми волосами и, внимательно прислушиваясь к образовавшемуся грохоту, крутил ручки на пульте. В какой-то момент он резко остановил пластинку, и в образовавшейся тишине раздался жуткий гул, вызываемый дрожью иголки, попавшей в акустический резонанс. Расположившиеся неподалеку звуковики задвигали ручками на огромном пульте. Человек на башне махнул рукой, и после этого поток звука снова рванулся вперед. На этот раз из его невероятного нагромождения стали проступать более ясные очертания. Звук оформился, поджался, стал отчетливым, упругим и невыносимо громким. «А кто этот развощекий на башне, пользуясь минутой тишины?» — спросил Викентий. «По всей видимости, это Иоаким Гаро». «А вон и Янис», — радостно сообщил Палтус, указывая на вторую фигуру, появившуюся рядом с французом. Музыка загремела снова и, постепенно отстраиваясь, стала прибавлять мощности. В конце концов, давление звука стало таким, что его сила резиновым кулаком застучала в грудные клетки слушателей. Пара усатых ментов, зажимая уши, трусливо припустилась танцпола, а стайка собравшейся молодежи шаг за шагом стала медленно приближаться к его центру. Никогда до этого момента никто из них не слышал звука такой мощности, и физические впечатления, которые они сейчас получали, выплывали на их лицах счастливыми улыбками. Удовлетворившись настройкой, Алексей подошел к друзьям и попытался перекричать грохот музыки. «Ну как? Боюсь, что москвичи будут не готовы к такому. Главное, чтобы нам нравилось». Внезапно, линия за линией, в темноту стали проваливаться широкие полосы освещенного потолка. Недоуменно наблюдая этот неожиданный эффект, все всполошились и, задрав головы, стали рассматривать широкую ленту рельефного узора, украшавшего свод павильона. В тот момент, когда стало очевидно, что случилась какая-то проблема с освещением, темный купол озарился ярчайшим взрывом. «У-у-у!» — радостно взвыли присутствующие. Потоки разноцветного света от сотен прожекторов брызнули во все стороны и, залив своды павильона, высветили его в самых неожиданных местах. На самом верху металлической галереи, справа и слева от спутника, загорелись 6 ярких лучей. Упав на пол интенсивными белыми пятнами, они неожиданно окрасились в разные цвета и задвигались по площадке. «Настоящий космос!» – очарованно произнес Викентий. Подтверждение этих слов – один из лучей лизнул круглую голову спутника в центре танцпола, осветил ее ярчайшим фиолетовым светом и замер. Вслед за ним следующий луч малиновым зигзагом стал подбираться к спутнику, потом другой, третий. Через минуту все 6 лучей уперлись в одну точку, превратив металлический набалдашник космического аппарата в ослепительно сияющий объект, разбрасывающий во все стороны обрывки теней. Иллюзион с двигающимся светом продолжился, и в скорости к нему добавились еще 3 лазера. Несколько минут лазеры настраивали дрожащие в воздухе лучи, но очень скоро стали медленно шарить над площадкой, прицеливаясь к отбойным зеркалам. Процесс этот продолжался достаточно долго, и примерно через час воздушное пространство павильона «Космос» покрылось ослепительной сеткой изумрудных и красных линий. Вы слушаете «Модель для сборки» на радио Energy. уже час, а неиссякаемому потоку гостей перед входом не было видно конца и края. Совершенно случайно Андрей встретил в бурлящей толпе брата и схватил его за рукав. «Лёх, ну как?» Сияющий от счастья Алексей показал жестами, что все в порядке, и увлек брата в сторону входа. Спрятавшись в техническом помещении, они раскурили припасенную папироску и смогли переговорить. «Все путем», — возбужденно сообщил Алексей. «Пока, во всяком случае. Народу тьма. Ты видел их лица? Никто ничего не понимает. Понаехали телевизионщики. Я, честно говоря, такого количества людей не ожидал. Сейчас по билетам больше 1000 человек. Представляешь себе эту кучу денег? Местные менты в шоке. Эти коммерсанты из Кринты на седьмом небе. А Бирман впал в нереальный образ. Светится, как лампочка. Нам нужно поторопиться. Скоро француз начнет играть, ему нужно помочь». «А ты когда играешь?» «Я в 5 утра. Такая неразбериха. Бирман выдал мне рацию, но по ней ни черта не слышно. Забери ее, пожалуйста, будешь на связи. Нужно как-то контролировать всех, кто будет играть. Пойдем вместе посмотрим вокруг, а потом на танцпол». Выбравшись из укрытия, они направились к приватному бару и по пути хорошо разглядели фееричную картину происходящего. По павильону и рассвеченному красками куполу метались яркие лучи. Взрываемый стробоскопами воздух рассекался лазерными линиями, стелились клубы дыма, и в нем тонули 2000 сотрясаемых децибелами человек. Огромный бар для особ приближенных был похож на растревоженный муравейник. Сотни приглашенных сидели за столами, столы были заставлены бутылками, все курили и очень громко разговаривали. Московские и питерские перемешались в гудящем пространстве, но в этой пестрой и шумной толчее были хорошо различены несколько десятков известных в обоих городах персонажей. Выставку работ Тимура и происходящее в вип-баре снимали несколько камер. Шустрая девушка с микрофоном в руках интервьюировала гостей. Когда братья подошли к бару, к ним подлетел перевозбужденный Салмаксов. «Леха, как у вас дела? Видели, что происходит? Женя говорит, что парковка переполнена, а люди без машин пешком идут от входа сотнями». «Это хорошо», — счастливо улыбнулся Алексей, накладывая бутерброды на бумажную тарелку. «Вы там руку на пульсе держите? Вход, касса, менты и вообще. Я сейчас на танцпол, так что, если что, рацию Андрея». Иван не успел ничего ответить, был куда-то увлечен и пропал из видимости. Поесть не удалось. Завидев братьев, девушка с микрофоном стала подкрадываться, и вдвоем с оператором они загнали Алексея в угол. Там, в луче яркого света, он в футболке «Гагарин-Пати» с всклокоченными волосами и серьгой в левом ухе, немного волнуясь, но все же внятно и с чувством юмора, поведал ей все, что она желала услышать от устроителя праздника. «Мы хотим, чтобы все чувствовали себя хорошо», — сказал Алексей, заканчивая свою речь. «Музыка поднимет человека в космос». «Прекрасные слова», — живо откликнулась журналистка. «Это сказал не я», — зарделся Алексей. «А кто?» «Рэй Брэдбери». Уже через 15 минут братья выводили из служебного помещения толстенького Иоакима с чемоданом пластинок. Француз оказался забавнейшим парнем, веселым, улыбчивым и лохматым до невозможности. Чувствовалось, что его до глубины души потряс размах творящегося вокруг, а от суммы полученных ощущений он подпрыгивал мячиком на месте, сучил ножками и рвался к пульту. Забравшись на башню, звезда простерла к куполу руки. Раскланившись, Горо вонзил иглу в пластинку и стал накачивать павильон невероятно забойными звуками. Саунд наддал, загудел, и раскачивающаяся, как маятник, басовая волна, сопровождаемая десятками свистков, задвигала телами. «What time is love?» – зазвучало в головах у всех и каждого. Музыка, которую заиграл раззадоренный Горо, была новой, никем не слышанной, а крутил он ее яростно, быстро переворачивая дымящиеся от скретча пластинки, успевая при этом размахивать руками. Публика с восторгом отдалась ему. Андрей, сам не помня как, оказался в самой массе танцующих и начал энергично извиваться. Он медленно перемещался по площадке и, описав некую кривую, оказался в месте, где стереоскопичность звука и его давление были максимальными. Эффект был потрясающий. Звуковые вибрации, равномерно окружавшие его, сотрясали каждую клетку тела, но при этом не глушили слух. Звук стал физическим. Действовал на сознание через резонатор грудной клетки. Андрей растанцевался и заработал телом с такой интенсивностью, что пришпиленный к его куртке медальон с профилем Гагарина оторвался и полетел в сторону. Краем глаза он успел разглядеть, как увесистое размером с блюдце латунное украшение отскочило прямо в лицо танцевавшей рядом девушки. Морщась от ужаса, Андрей бросился на помощь, но получившая в лоб уже счастливо потрясала медальоном, восхищаясь невиданным по значимости знамением. Стыдясь и не желая встречаться с девицей глазами, Андрей попытался поскорее удалиться, завертелся волчком и с невероятной ловкостью дематериализовался. Опьяненная счастьем душа вернулась в сбежавшее тело уже в баре. Кругом бурлило месиво тела, и чтобы протолкаться к маячившему на возвышении бармену, пришлось как следует потереться о спину и забыть. Через 15 минут Андрей забрался на вершину толкавшейся перед баром пирамиды людей, успел ухватить бутылку шампанского и тут же был отброшен назад. Но подлетели друзья, и из целой бутылки оставили на его долю лишь стаканчик. Выпив вина, Андрей закурил и стал осматриваться. Картина происходящего вокруг менялась каждую минуту. Люди прибывали и прибывали. Заполняя все свободные места в павильоне, они втискивались в танцпол, стремились доплыть до звука, взбирались на выставленные экспонаты, танцевали в проходах, лезли на технические галереи. Двум часам ночи танцевавших под спутником людей стало так много, что плясавшие по краям подиума рядами сваливались вниз. Гости разогрелись и танцевали в одних футболках. Под ногами валялись сотни дамских сумочек, верхняя одежда, бутылки, стаканчики. Через полтора часа после начала своего выступления Горо закончил сет, и под возгласы одобрения его сменил Ялис. Алексей метался возле звукоинженеров, готовил звук к выступлению групп, а сами группы счастливо пританцовывали рядышком. Потирая замерзшие руки, Янис перевернул кепку козырьком назад и сознанием дела взялся за танцор. В первой пластинке он завладел слушателями и повел их за собой в фантастический полет, длившийся почти два часа. Все подпали под очарование его музыки, а он играл как заколдованный, не поднимая головы, заставляя людей танцевать с закрытыми глазами и смеяться от счастья. Первый космический уикенд набрал такие обороты, что степень его воздействия на присутствующих теперь разнилась от веселого удивления до шокового стресса. Смех, возгласы, открытые от недоумения рты, махание руками, болезненное зажимание ушей, свисты, беготня, суета и неуклюжие танцы — все это заводило гостей, не ожидавших такого крутого помола в этой космической мясорубке. Тяжелее всего пришлось тем, кто оказался в эпицентре случайно или по служебной надобности. Стражи правопорядка испуганно сжались по углам и недоумевали настолько, что степень их болезненной растерянности мешала выполнению святого долга. К счастью, перепуганные менты так ни разу и не понадобились. Все напоминало приезд в столицу какого-то диковинного театра. Вывешенные афиши привлекли внимание горожан, породили массу слухов, и в назначенный час на представление пожаловали степенные общества. Никто не знал, что будет происходить, и когда привыкшая к церемонности публика заполнила зал, всеобщему замешательству выяснилось, что кресел нет, программок нет, оркестр в партере, дирижер на сцене, буфеты в ложах, повсюду свечи, а зрители, смешавшиеся без сословий и чинов, участники спектакля. Неконтролируемость действия и яркий калейдоскоп, собранный в одном месте разномастной публики, побуждали гостей веселиться кто как умел. Молодежь выплясывала под колонками, а бизнес-элита подкреплялась горячительными напитками. Пространство вокруг баров и подступы к ним были перегружены московской знатью. Женщины в шубах и мужчины в дорогих костюмах целыми компаниями сидели за столами и энергично выпивали. Не имея возможности перешагнуть через представление о собственном статусе, они не смогли слиться с действом, смеяться, танцевать, а потому нашли себе приемлемое занятие, чем-то напоминающее так любимые ими ресторанные оргии. Громкая музыка жестко глушила пафос новоришей, молодежь бесновалась, а за всем этим из-под купола с улыбкой наблюдал Юрий Гагарин. Около 4 утра с подиума под спутником в буквальном смысле были сброшены последние, самые неукротимые танцоры, и на него ворвалась группа «Новые композиторы». Они вытащили клавиши и драм-машину, и их ясный цифровой сигнал с удвоенной силой зазвучал в колонках. Выступление живой группы вызвало волну интереса, и к танцполу стали стягиваться свежие силы. Андрей с друзьями забрался на высокий подиум у бара, и оттуда им открылся прекрасный вид на все вокруг. «Он ждет тебя». Согрей его, прибавь ему любви и света. «Спутник» — хит композиторов взорвал зал. Когда эмоциональное возбуждение перед сценой достигло вершины, в другой части павильона произошло хорошо заметное сверху движение. Поначалу по толпе пробежала легкая волна, потом люди стали расступаться, головы сидящих в баре развернулись, и, наконец, все увидели группу мужчин. «Что там происходит?» — спросил Леша Воробьев. «Не знаю», — напряженно всматриваясь, — ответил Андрей. Люди в барах стали вскакивать и махать руками, появился оператор с камерой, и тот, кого он снимал, показался на огромной видеостене. Разглядев скачущее изображение, Гарик радостно закричал. «Да это космонавт!» «Какой космонавт?» «Реальный!» И действительно, широко улыбаясь и салютуя рукой, по павильону шествовал летчик-космонавт Гречка. первого замешательства до последовавших радостных возгласов прошла минута, и, пережив ее, все узнавшие гости вслух или про себя произнесли это слово «космонавт». Дуга времени согнулась таким образом, что молодому поколению был явлен герой времени прошедшего, человек, чей шаг в космос был следующим после полета Гагарина. Воодушевленные появлением человека-легенды, Андрей, Габриэль, Марат и Леша Воробьев счастливо пустились в пляс. С другой стороны зала на таком же подиуме танцевали Алексей, Настя Смирнова и Лера Эклера. Все пришло в движение, и этого движения уже ничто не могло остановить. Композиторы 4 утра. «Леша!» — подумал Андрей, вспомнив распорядок выступлений. Бросив куртку с рацией на попечение друзей, он скатился с подиума и стал продираться сквозь танцующих. Добравшись до платформы напротив, Андрей отчаянно замахал руками, пытаясь привлечь внимание бешено танцующего брата. «Леша, тебе сейчас играть!» — надрывался Андрей, пытаясь перекричать музыку. Новые композиторы уже доигрывали последнюю песню, когда мокрый от танцев Алексей добежал до вертушек. Он поставил первую пластинку, поднял правую руку, и зал податливо качнулся. Андрей облегченно вздохнул и нырнул в танцпол. Андрей и Миша вернулись в Петербург на триумфальном поезде, полном возвращавшейся с Гагарин-пати публики. Эхо прогремевшей вечеринки обогнало поезд, и, достигнув северной столицы, весть о космическом уикенде с неимоверной быстротой распространилась по городу. Те, кто не смог поехать в Москву, завидовали очевидцам, а те, кто был там, без устали пересказывали друг другу и всем желающим бесконечные подробности увиденного. Событие всколыхнуло молодежь, стало самым значимым из всего, что происходило за последние 2 года. Все было настолько замечательно, что даже те, кто принимал участие, до конца не верили в случившееся. Первый канал российских новостей показал репортаж с вечеринки. Некоторые газеты, в первую очередь иностранные, поместили объемистые статьи. Все звонили друг другу, поздравляли, разговаривали только об этом. История была у всех на слуху. Футболки «Гагарин Пати» стали настолько популярны, что оставшийся у танцпола комплект разлетелся в мгновение ока. В следующей части модели для сборки на радио «Energy» в нашем праздничном выпуске мы продолжим знакомство с избранными отрывками из книги Андрея Хаса «Корпорация счастья. История российского рейва». В сегодняшнем праздничном эфире, посвященном 10-летию Reactor Sound System и 11-летию модели для сборки, выдержки из книги Андрея Хаса «Корпорация счастья. История российского рейва». 1992 год. Фонтанка 145. К 12 часам ночи на призывный грохот новой аппаратуры со всех сторон стал стекаться народ. Необыкновенная новизна ситуации вызвала массу восторгов, и в густом потоке громкого звука сразу и яростно затанцевала старая квартира. Сквозь распахнутые по случаю летней духоты окна звук бухающего барабана разносился по заключенной в гранит фонтанке, улетал в белесое беззвездное небо и дробным эхом прыгал по всей округе. Потоки шампанского шипя изливались в пластмассовые стаканчики. Гости шумели, курили, очень громко разговаривали и возносили хвалу неизвестному умельцу с Утиной улицы. Когда набравшие обороты вечеринка неслась на всех парах, Алексей отвел Андрея в сторону и сказал: «Послушай, меня тут нашел наш общий приятель. Он работает переводчиком на «Белых ночах». Что за «Белые ночи»?» «Да муть какая-то, фестиваль, не фестиваль, непонятно. Весь город в афише, какие-то концерты. Устраивает Киселев, бывший вокалист группы «Земляне». Неважно. Так слушай, на эти «Белые ночи» пригласили Супер Макс, Бонни М и Снэп». «И что? В смысле, что они там делают?» «Что делают, не знаю, но знаю, что сейчас они умирают от скуки на каком-то пафосном ужине в их честь Прибалтийской. Этот парень говорит, что там совершенно неинтересно, и они очень хотят куда-нибудь сбежать от этого русского застолья. Предлагает привезти их сюда». «Круто!» Прошел час, и волна, пробежавшей по клубу новости, прибила к окнам десятки любопытствующих. Перед домом на набережной Фонтанки остановились несколько длинных, как троллейбусы, лимузинов, и из них выбиралась прелюбопытнейшая публика. Приехавших было человек 10, и делились они на две группы, отличающиеся друг от друга размерами и цветом. Первая состояла из невысокой африканки в серебряном платье, темнокожего мужчины в трико с лампасами и офицерской фуражки, еще одного улыбчивого темнокожего и трех европейцев, одетых ярко и нарядно. Другая же была составлена исключительно из мужчин в черных костюмах, огромного роста, молчаливых и ничему не удивляющихся. Каждый из здоровяков в черном встал позади одного из пестро наряженных, и в таком порядке иностранная делегация проследовала в грохочущей музыкой неофициальный клуб. Пахнущие свежей летней зеленью огромные послевоенные тополя накрывали шелестящими кронами скверик, расположившийся на углу Лермонтовского проспекта и крохотного морского переулка. В глубине вытоптанного газона стоял милицейский УАЗик. Внешне машина не подавала признаков жизни, но тем не менее она была обитаемой. В ее кабине что-то происходило. Сквозь мутное стекло в темноте машины были видны два плохо различимых силуэта. Водители, сидящие рядом с сержантом, не спеша подтягивали пивко и, крутя сигаретными огоньками, поминутно оглядывались. На заднем сиденье происходила напряженная борьба. Тяжело дыша и матерясь, старший прапорщик Викулов пытался приласкать недавно пойманную на Балтийском вокзале проститутку. Пьяненькая бродяжка сопя отпихивалась, а возбужденный ее близостью усатый прапорщик доверительно шептал: «Че ты брыкаешься, дура?» Неожиданно в патрульной машине раздался тревожный и свистящий эфирными помехами вызов с пульта. Поскольку старший наряда был занят, то на связь с командованием вышел молоденький сержантик. Недавно вернувшийся из армии, этот розовощекий вояка еще сохранял остатки военной выправки и потому ответил четко и внятно: «2:42, на связи». «Не ори. Авдеич, ты что ли?» — заспанным голосом поинтересовался офицер на рации. «Никак нет, сержант Иванов». «Че орешь, сержант? Плохо слышно». «Никак нет». «Слышь, Иванов, а где Викулов?» «Он отошел, сейчас будет», — находчиво соврал защитник обездоленных. «Тут это, уже дважды звонили из Советской, из сумасшедшего дома на Троицком тоже. Говорят, спать невозможно, там что-то происходит. Кто-то где-то грохочет, никто ничего понять не может, но жильцы в гостинице жалуются. А на Троицком все психи проснулись и орут, санитары их колют. Давайте-ка по-быстрому на Фонтаночку причешите там всех, чтобы был порядок, после доложите». «Есть порядок!» — обрадовавшись настоящему заданию, энергично ответил Иванов. «Черти, отдохнуть не дадут!» — сдавленно прокашлял прапорщик, застегивая пуговицы на сером кителе и перестраивая глубливый шепот на повелительный басок. «Пошла отсюда!» Распахнув дверь машины, он согнул ногу в колени и, поднатужившись пинком, вытолкнул помятую путану на пыльную землю. Следом за ней из машины полетели пивные бутылки и окурки. «Поехали посмотрим, кто нам спать мешает!» — скомандовал Викулов своим подручным. Машина вздрогнула и, фыркнув черным дымом, устало завелась. Экипаж покатил по проспекту и в скорости оказался у Египетского моста. Долго искать нарушителей спокойствия не пришлось. Над прохладными водами реки Фонтанки отчетливо плясал барабанный перестук. Наблюдательный прапорщик сразу разглядел скопище машины дома 145 и приказал включить мигалку на крыше. Когда милиционеры приблизились, они увидели, что на третьем этаже открыты все окна, на подоконниках сидят люди, и именно из этих окон на улицу вырывается невообразимый грохот. «Ух, мать твою, что творится?» Наливаясь яростью, воскликнул прапорщик, затягивая на поясе портупею с кобурой. «За мной!» Он вывалился из машины и, расталкивая куривших на лестнице людей, помчался наверх. Уже через минуту менты ворвались в квартиру, и там, нанося удары направо и налево, стали прокладывать себе дорогу в глубину заполненного людьми клуба. Сержант с водителем махали дубинками, а прапорщик потрясал пистолетом и орал. Неожиданно в пылу боя перед прапорщиком вырос огромный черный костюм, заканчивающийся лысой головой с выткнутым в ухо наушником. Ты чего шумишь, служивый, поинтересовалась голова. Не маши волыны, тут звезды отдыхают. А мне похрен твои звезды, у меня самого звезды! Заводясь от наглости лысого, сообщил ему прапорщик и указал стволом пистолета на свой погон. Всем стоять! Музыку выключить! Включите свет! Документы! Что за шум? Вальяжно поинтересовался неожиданно нарисовавшийся заяц. Вместо ответа прапорщик размашисто саданул его по голове рукояткой пистолета. Стоять! Ты что делаешь, гад? Иванов, вызывай наряд! Что вы делаете? Уже через несколько минут вечеринка была полностью остановлена, и в бурлящем гомоне и образовавшейся неразберихе раззадоренный прапорщик стал наводить порядки. «Кто такие? Документы! Стоять!» Алексей, красный от волнения и стыда за конфуз в собственном клубе, пробился к центру скандала и попытался объясниться. «У нас здесь молодежный клуб. Все официально. Это наши гости. У нас мероприятие». «Какое мероприятие? 3:00 ночи! А это что за бандиты? Иванов, вызывай ОМОН!» «Это не бандиты», — попытался разуверить его Алексей, перехватив взгляд прапорщика. «Это телохранители. Здесь находятся музыканты из Америки». Алексей попытался увести прапорщика, но тот, не опуская руки с пистолетом, стал напряженно осматриваться. От его наблюдательного ока не ускользнули детали, и среди сотен взволнованных лиц он заметил знаменитостей, недоуменно прячущихся за широкими спинами черных костюмов. «Это эти, что ли? Негры?» — спросил прапорщик, убирая огнестрельное оружие. «Так, стоять! Кто здесь главный? Ты? Со мной! Остальные стоять!» Алексей, Андрей, Миша и один из охраны потянулись к выходу, чтобы продолжить переговоры уже в коридоре. «Вы поедете с нами, остальным расходиться», — скомандовал прапорщик, обращаясь к Алексею. «Послушайте», — стал втолковывать ему Алексей. «Это частный клуб, а это наши друзья. Мы имеем полное право». «Какое право? 3:00 ночи, открытые окна, шум, музыка, притон!» — забрызгал слюной прапорщик. «Расходиться! Шалой воняет на всю округу! Частный клуб! Может, еще и оружие есть? Надо все-таки ОМОН вызвать! Иванов!» «Послушайте», — задыхаясь от волнения, начал Миша, пытаясь сбить накал разговора. «Вы же сами были молодым!» «И что?» — неожиданно заухмылялся прапорщик, крутя усами в разные стороны. «Был?» «Музыку слушали, на танцы с девушками ходили. Ну там Бунем, Атаван, Чингисхан, помните?» «Уходил? И чё? 3 ночи танцев не было, чтобы окна нараспашку и гуляй на весь район. Бунем! Что Бунем?» «Да вот же он перед вами», — тихо сообщил Андрей прапорщику. «Кто?» «Ну, этот парень из Бунем». «Где?» — вытаращил глаза прапорщик. «Вон стоит у стены». «Это который? Этот, что в фуражке пограничника?» «Он и есть. Собственной персоной. Это его мажоры вырядили пограничником. Первый раз в России». «Они в гости к нам приехали», — подхватил Миша. «Концерт будут петь». «Потому, собственно, и шум». Заморгав, прапорщик поджал губы и, не отрывая глаз от звезды диска музыки, спросил: «А остальные кто?» «Вон та в серебряном платье из Снэп. Те двое из Супермакса. Остальные наши гости». Что-то важное щелкнуло в голове усатого рубаки. Он как-то обмяк и унесся непослушными мыслями куда-то далеко, в давние 80-е. Где-то там осталась южная танцплощадка, на которой он первый раз в жизни напился портвейна до рвоты, с кем-то дрался из-за бабы, а после победителем танцевал «Багама-мама». Бессвязные и приятные воспоминания о танцах юности яркими картинками мелькнули в его голове, но тут же были сдавлены обручем служебной фуражки. «Ну, это... все равно расходиться. Не положено. Шум...» Тут он запнулся и продолжил уже на полтона ниже. «Окна хоть закройте». Понимая, что в ситуации наступает переломный момент, Алексей мигнул Мише, и тот вытащил 1000-рублевую купюру. «Не надо!» — гордо открестился от мзды прапорщик, принимая меж тем купюру ловким движением руки. «Закройте окна, ну там и не шумите особо. Нас же дергают. Слышно, аж до Советской, там же люди живут. И эти дурики напротив тоже проснулись, надо как-то потише. А этот чё, правда из Бунеем?» «Вернее, не бывает, собственной персоной». Случилось чудо. Прапорщик забрал подручных и в скорости оставил клуб. Единственное, что тревожило всех друзей, уходя, он, не комментируя свои действия, увел с собой пострадавшего зайца с окровавленной головой. Окна квартиры плотно закрыли, музыку сделали потише, и танцы немедленно продолжились. Налет милиции вызвал у всех прилив адреналина, и потому веселье снова вспыхнуло, как порох. Через час, когда все страсти улеглись, из эркера квартиры снова увидели милицейскую машину. Менты подъехали к дому. Все напряглись, но из машины вывалился лишь очень пьяный заяц. Из его радостного рассказа выходило, что сначала прапорщик повез его на Сенную площадь, менты отобрали у ларечников 3 бутылки водки, после все поехали в отделение, и после сдачи оружия там началось братание. Новые знакомые выпили 1 бутылку и разговорились по душам. «Серега, а это правда Буниэм?» – допытывал прапорщик. «Ну я тебе говорю», – убеждал его заяц. «Я сразу понял, что Буниэм. Да брось ты свою голову лизать, возьми бинт. Ну хочешь в меня вдарь?» «Не, не хочу. Дай лучше бухнем». «О, наш человек! Еще помаленький!» «А вот эту, помнишь?» «Тарарарара, тарарарара». «Ага». «Слушай, а чего такое говно курите?» «Какое говно?» – насторожился заяц. «Ну, такую вонючую шалу. Хочешь, я тебе нормальный достану? У нас тут есть конфискат, у цыган вчера отняли». «Давай». И захмелевший прапорщик дал. Обратно в клуб забинтованный заяц приехал на машине с мигалкой. В руках у него были 2 бутылки водки, а в кармане увесистый пакет трав. Слушайте «Модель для сборки» на радио «Энерджи». Пятница на субботу 7 мая 1993 года навсегда запомнилась жильцам дома по Любанскому переулку. Уже с 10 вечера в его освещенных окнах виднелись их темные силуэты, а перед самим домом у подъездов и в арке растерянно курили жители близлежащих домов. То, что происходило этой ночью в обычно патриархально тихом переулке, не поддавалось никакому определению и до дрожи в коленях нервировало сполошившихся граждан. На асфальтовой площадке перед входом в бомбоубежище колыхалась огромная толпа молодежи. Шум голосов, производимый этой толпой, был такой, что временами перекрывал монотонный бой барабана, вырывающийся из-под земли через решетчатые двери убежища. Где-то глубоко под землей этот барабан бил с такой силой, что дрожь сотрясала вентиляционные трубы и вырывалась на поверхность вибрирующим гулом. По всему переулку бродили люди, многие забирались на земляной холм, мерцали там огоньками сигарет, к убежищу подъезжали машины, все чего-то ждали. В 12 часу в толпе произошло хорошо заметное оживление. Плотная масса собравшихся забурлила и начала сжиматься, стремясь всеми своими частями приблизиться к входу. В неясном свете подземелья закачались тени, решетка распахнулась, и один за другим из-под земли вышли 12 человек в зеленом камуфляже. Увидев экипированный с ног до головы ОМОН, передние ряды подались назад, но сжатые напиравшими телами так и остались на месте. «Не волнуемся! Все по одному! Приготовьте приглашение!» – зычным голосом протрубил один из воинов в бронежилете, каске и с укороченным автоматом. Поняв, что это не каратели, молодежь радостно взвыла и стала прорываться к опору. Уже через 15 минут пустой и прохладный клуб превратился в бурлящее столпотворение. Люди заполнили помещение с такой непостижимой скоростью, что очень скоро передвигаться по нему стало можно только протискиваясь среди тел. Восторги, которые рассыпали первые гости, складывались воедино и создавали такой радостный фон, что даже крашенные черной краской бетонные сооружения становились в нем как-то милее и привлекательнее. это было возможно, первые гости еще бегали по клубу, рассматривали мебель, дизайн, расписанные стены, трубы, двери, клетки. А когда все смешалось и стало до невозможности тесно, большая часть посетителей пустилась в пляс. Одним вздохом клуб набрал свои легкие людей и застучало его 3-киловаттное сердце. Готовясь к первой вечеринке, Андрей всю ночь играл, тренировался, но, встав к вертушкам, так разволновался, что вспотел от напряжения и был вынужден буквально бороться с собой. Руки не слушались, пальцы дрожали, по минутам бросал в зал затравленные взгляды и видел, что со всех сторон заперт в клетке танцующих людей. Но счастливые танцоры не замечали его смятения, и плотная масса радостно двигала телами, музыка молотила так, что люди в первых рядах морщились от ее физического давления. Свет в клубе был достаточно скупой. Неоновые трубочки, ультрафиолетовые лампы и несколько движущихся лучиков. Но этот примитивизм не был заметен в ослепительном сиянии лазера. Главный лазерщик Гоша Копылов расстарался. Из его оптико-механического пулемета вылетали тысячи зеленых лучей. Как-то сразу воцарилась страшная жара. Клубы, пахнущего глицерином влажного дыма, с шипением вырывались из-под ног танцующих и вытесняли под потолок остатки годного для дыхания воздуха. Дымящийся котел танцпола разогрелся до такой степени, что конденсат от дыхания сотен человек влагой потек по прохладным стенам убежища, и сами танцующие стали мокрыми от пота. Прошли первые полчаса. Андрей отволновался положенный, кое-как пришел в себя и стал различать детали происходящего. Прямо перед колонками за изогнутой линией стальной решетки колыхалась плотная масса танцующих. Людей было так много, что они заполняли собой весь клуб до отказа. Рядом с ним в клетке для диджея у стола танцевали человек 5 ближайших друзей. Андрей переглянулся с Назаровым, улыбнулся другу и снова углубился в микс. В это же время в другой части клуба Алексей выводил французских диджеев из переполненного людьми офиса. Синклер тащил огромный рэк с пластинками и еле поспешал в потоке людей за Алексеем и Лаквариумом. Когда они миновали гудящие бары, приблизились к танцполу, и стало его смешно. Алексей взял у растерянного Синклера ящик, смахнул его себе на плечо и решительно двинулся в гущу танцующих. Всего за 5 минут, протерев всю стену спинами, они продрались до решетки и оказались в диджейке. Толкающиеся в тесной клетке друзья расступились, Синклер взобрался на подиум и радостно улыбнулся. Вид оттуда открывался вдохновляющий. Стеклянный стол, на котором стояли вертушки, парил в полутьме. В лбах дыма вспыхивали яркие лучи света. Справа и слева от стола до потолка громоздились порталы звука. За ними решетка, а за ней сотни рук, голов и тел. Насколько хватало глаз, тоннель был заполнен танцующими. И над всем этим призрачным действом суматошно метались зеленые нити лазер. Рядом со столом, в пятне света настольной лампы, стоял красный от волнения Андрей. «Все, шабаш!» — весело крикнул ему Алексей. «Сдавай баян, специалисты приехали!» Словно тяжелая гора свалилась с плеч Андрея. Он смущенно заулыбался, собрал свои пластинки и спрыгнул с подиума. Синклер перекинулся с Алексеем парой фраз, что-то прокричал сквозь грохот музыки залу, помахал рукой и бодро взялся за дело. Став к пульту, он в раз преобразился, собрался, ловко выдернул первую пластинку и, кинув ее на фетровый круг вертушки, крутанул с такой силой, что музыка надрывно взвизгнула. Колонки зашлись гулом, резкий вой динамиков прокатился по клубу, отразился от стены, заметался эхом. Сахарный сиропчик легонького хаос, которым Андрей подчивал публику, застрял у танцоров в горле. Веселый парижанин включил такую зубодробилку, что зал истошно взвыл от неожиданности. Прямой, злой, истеричный бит, доводящий до тошноты, плюхающийся в желудке бас и сыпящая острыми ударами барабанная дробь, с первой секунды радикально сменили окрас происходящего. Заиграла такая музыка, от которой по коже пошли мурашки. Сгустился мрак. Потух свет, яростно засверкал стробоскоп, и в зале началось такое беснование, что всем стало ясно. Вот оно, техно! Пришло! Прошло всего 2 часа, Олег изнервничался, как за весь последний год. Гнетущее чувство поселилось у него в груди и выкручивая душу тревогой, наполняло всего его болезненным ощущением приближающейся беды. Начало не предвещало ничего неприятного. Вечеринка стала... стартовала с места, как гоночный автомобиль, быстро набрала скорость и полетела вперед. Все они были вместе. Он, любимая Анетта, друг Денис со своей Машей, Андрей, Алексей, Штейн, все друзья и знакомые. Вся эта дружественная масса влилась в клуб и заполнила его до краев. Олег очень скоро понял, что они правильно угадали ответы практически на все неясные вопросы подземелья. Все, о чем друзья несколько месяцев спорили до хрипоты, подтвердилось на первой же вечеринке. Мельчайшие детали интерьера, освещения, расстановки мебели, потоки движения людей, регулировки звука – практически все оказалось верным. С первым ударом барабана клуб ожил и забурлил живым организмом. На открытие пожаловали все, кто только мог. Огромный круг знакомых и друзей, все представители художественного и околомузыкального андеграунда этого города втиснулись в подземные убежища и в давке обнимали друг друга, даже не поднимая рук. Общее воодушевление и радость из-за долгожданного события кружили головы. Люди светились счастьем, ликование было общим и неостановимым. Ощущаемая всеми ясность случившегося была настолько ослепительна, что счастливые гости поздравляли друг друга с восторженностью, близкой к упоению. Эмоции, переживаемые первыми гостями, было не с чем сравнивать. Происходящее просто не укладывалось в голове. У всех присутствующих за плечами была слишком короткая жизнь, прожитая в строго табуированном социалистическом обществе. То общество строго карало идеологических отщепенцев, преследовало западные веяния, запрещало чуждую музыку, подавляло творчество, уничтожало и клеймило несогласных. Любое отступление от серых правил считалось признаком вырождения и жестоко подавлялось. Но, к счастью, к концу 80-х совок подломился, и страну затрясла бездуховная лихоманка кончины. Вихрь, с которым новое вторгалось в восстановившуюся жизнь, закрутил сознание рабских масс, и империя зла погрузилась в хаос. От того-то так ярки сейчас были переживаемые всеми ощущения. Все было вновь, впервые. Все стало возможно. Наконец-то. Безнадежную мглу унылого прошлого снесло далеко назад, и горизонт грядущего стал безоблачно чист. Олег по-настоящему понял, что то, о чем они так долго мечтали, произошло, лишь когда в офисе началось фотографирование на клубные билеты. Штатный фотограф танцпола Игорь Быстрый работал не покладая рук и за час сфотографировал около сотни мемберов. Все по очереди влетали в офис и, не меняя сияющего выражения лица, запечатлевались для долгожданного клубного билета. Да, все получилось. У них есть клуб. Вот он гремит и светится. Настоящий клуб, такой же, как клубы в Гамбурге, Нью-Йорке и Париже. Первый клуб в этой стране. Никто из четверых основателей тоннеля не ожидал, что будет так сложно заставить клуб работать. Не просто существовать, а работать. Алексею и Андрею по очереди приходилось играть без смены, замены, из недели в неделю. Иногда наведывался Грув, очень редко приезжал Янис, но большей частью им приходилось играть вдвоем. В середине лета к игре в тоннеле подключился Даня Адельсон, младший брат Яночки. Гарик привез ему из Лондона стопку пластинок, и Даня заиграл приятный американский хаос. Сам же Гарик рассказал своим друзьям, что в Англии появилась совершенно новая музыка. По его утверждению, в лондонских клубах техно пришло в упадок, стало немодным и родился новый саунд – транс. Пластинок с этой музыкой он не привез, но бредил ею яростно и считал дни до поездки в центр транс-музыки, индийский штат Гоа. Спустя месяц после открытия клуб напечатал свою первую рекламу. Флаер открыточного размера. И распространил среди своих друзей долгожданные клубные билеты. слушаете «Модель для сборки» на радио Energy. Сегодня в праздничном эфире, посвященном 10-летию «Реактор Sound System» и 11-летию «Модели для сборки», мы читаем отрывки из книги Андрея Хаса «Корпорация счастья. История российского рынка». В сегодняшнем праздничном эфире, посвященном 10-летию «Реактор Sound System» и 11-летию «Модели для сборки», отрывки из книги Андрея Хаса «Корпорация счастья. История российского рейва». В бледно-синем небе за окном сверкали снежинки, не растаявшие за ночь поздних утренних звезд. Тишина этого раннего часа сделалась такой невыносимой, что отдохнувшие за ночь барабанные перепонки спящего выискивали в ней, чего и вовсе не существовало вокруг. Неожиданно эту тишину распорол заливистый перезвон. Не раскрывая глаз, Андрей привычно выбрался из теплой постели, встал и лунатическим шагом пошел в коридор. Горячий поток, низвергнувшийся из головы крови, зашумел у него в ушах. «Однако я давно тут сижу», — спокойно сообщил он сам себе, девясь при этом глухому тону своего голоса. «Они, наверное, забыли меня здесь. Вы не идут. Но мы все делали правильные знаки, которые прислала корпорация». После этого слова он неожиданно замер и с ужасом понял, что только что наяву договаривал фразу, предназначавшуюся его исчезнувшему от утреннего света собеседнику. Он спал и видел этого человека еще тогда, когда уже шлепал босыми ногами к телефону, а теперь, окончательно проснувшись, досадливо поморщился. «Постой», — попросил он сам себя. «Постой». Телефон послушно смолк. Андрей встал, оперся рукой о стену и мучительно зажмурил глаза. «Нет, не так. Кто это? Как его? Куда он?» Размашистым шагом он вернулся к кровати и втиснулся в прогретую нору. Но мозг уже разорвал провода, и связь с миром снов прекратилась. «Что же это было? Какая-то мощная штуковина, мировая организация!» Андрей окончательно проснулся и, уже не боясь света, стал таращиться на белую стену. «Вспоминай!» Опять требовательно зазвонил телефон. Андрей ринулся в коридор. «Вспоминай!» «Алло! Кто?» «Привет, Сереж!» На другом конце провода слышался динамичный и, как всегда, бодрый голос художника Африки. Пока Андрей тер глаза, Африка вывалил собеседнику целый воз информации. «Извини же так рано, дело спешное. Я только что с поезда. Мой московский друг Овчаренко устраивает рождественскую вечеринку для сотрудников своего банка. Денег у них море, ему срочно понадобились люди, которые проведут музыкальную часть. Я предварительно дал ему согласие за вас. Все состоится завтра в Москве в Доме архитекторов. Если интересно, то сегодня же нужно выезжать». Это не могло не устраивать. Андрей воодушевленно поблагодарил друга и повесил трубку. Вспомнил, наморщив лоб, прошептал он и стал лихорадочно собираться. Через час он был уже на Петроградской стороне в 6 метрах под землей. Олег, срочно вызванный им в клуб, дожидался его с недоуменным видом. «Что случилось? Что за спешка? Пожар?» — стал подтрунивать Олег над другом. «Нет», — серьезным лицом заявил Андрей. «Потоки космического разума. Понимаешь, сегодня было мне видение». «Нет, не то», — замахал руками Андрей, увидев каверзную ухмылку друга. «Никакого наркобреда, все иначе. Засыпал одним, а проснулся другим. Полная чистота эксперимента». «Ты что, накурился на ночь?» — делая серьезным, спросил Олег, пристально разглядывая друга. «Нет, говорю ж тебе, спал. Мне это все во сне открылось, я все понял. Тут нет ошибки, важно понимать, что происходит. Ты вот, например, живешь, и я живу. Мы вместе с тобой, Денисом и Лешей, живем. У нас есть клуб, так?» «Ну так», — вяло согласился зевающий во весь рот Олег. «Почему клуб? Почему не ремонт обуви или гараж? Ты никогда не задумывался, почему нам с тобой совершенно неинтересна какая-нибудь торговля или работа у станка? Почему мы не месим навоз на селе, а рисуем картины и слушаем музыку? Олег нахмурил брови и странно посмотрел на Андрея. Я тебе отвечу. Все давно решено за тебя и за меня. Мы лишь выполняем предназначение. В этом мире все сбалансировано. Зло, добро, радость, ужас. Так вот, мы, к нашему счастью, принадлежим к той части человечества, которая отвечает за создание положительных эмоций. Это малочисленная, но самая влиятельная группа, занимающаяся формированием визуальных и смысловых построений, которые через каналы общего сознания проникают в человека и уравновешивают его животную тягу творить зло и первобытный страх перед другими людьми, понимаешь? А остальные что, кошмарят мир? У всех на Земле свое задание. Просто те, кто занимается злом, больше всего их работа — это часто меняющие внешнюю форму эволюции мирового зла. Но их зло даже буквально короче, чем наше добро. Ну а мы, значит, армия добра, — заулыбался Олег. И мать Тереза — наш бригадир. Нет, мы не армия добра. В понятие добра входит много чего. Литература, архитектура, музыка, театр, медицина, наука, наконец, любовь и религия. Ну и где же мы? Мы? Мы состоим в новом, буквально вчера сформированном отделе древнейшего союза добра. И этот современный отдел занимается управляемым выделением в мозг человека гормона счастья. Мы напрямую, минуя сознание, естественный ход событий, по желанию человека ввергаем его в среду, благодаря которой он быстрее всего подбирается к своим самым нежным точкам и начинает получать эйфорию счастья в управляемой нами ситуации. Ты же сам тысячу раз замечал, что на наших вечеринках достигнуть счастья могут практически все, даже самые толстокожие дегенераты. Вопрос только в том, под какую музыку выстроить угол атаки на их мозговой панцирь, какое на площадке освещение и какие психостимуляторы они уже успели выпить или сожрать. Так что ж получается, заражаясь воодушевлением друга, стал рассуждать Олег. Получается, что мы производим счастье, так что ли? Мы производим ситуацию, при которой человек быстрее всего начинает ощущать себя счастливым. И тут все. Дизайн, эстетика, мода, магия имен, свет, спецэффекты и, главное, музыка. Мы продаем населению впечатление от этих ощущений. Оптом на рейвах и в розницу в клубе. Это, конечно, нижайший уровень в понятиях вселенского добра, но сейчас такие темные времена, и народ стал такой жестокий, что нам разрешено напрямую применять к людям эти постановочные методики. Мне даже кажется, что мы уводим часть молодежи с пути, ведущего в полную тьму. Мы занимаемся производством фиксированного обстоятельствами фрагмента счастья и помещаем его в эмоциональную пустоту человека. Настоящее, полное счастье в искусственных условиях получить очень сложно. Это длительный духовный процесс, и большинство наших клиентов, попросту говоря, к этому не готово. Но минутного счастья хочется всем. Мы создаем эту ситуацию, и они его получают. У нас нескончаемые клиентуры. Мы – корпорация счастья. «Корпорация счастья», — с тягучей медлительностью повторил Олег, вникая в услышанное. «Это как игра?» «Нет, Олег, игра — это уже продукт, следствие. Корпорация счастья — это сами правила этой игры. Счастье дается тому, кто его ищет. Иными словами, корпорация счастья — это все те, кто способствует его возникновению в жизни людей». Thank you. Сегодня в модели для сборки на радио Energy вы слушаете отрывки из книги Андрея Хаса «Корпорация счастья. История российского рейва». Что же, пожалуй, в каждой биографической книге, в каждой красивой сказке и вообще в каждой бочке меда присутствует, конечно, своя ложка дегтя. И такой маленькой ложечкой, ну, например, в фильме «Страх и ненависть в Лас-Вегасе» является финальный монолог главного героя. Книга заканчивается не так мрачно, но, тем не менее, мне хотелось бы прочитать еще один отрывок. Это монолог главного героя, автора, который он произносит, конечно, не в самые лучшие свои времена, не в самом правильном настроении, но, тем не менее, финал этого монолога показателен. Пожалуй, ближе к 93-4 годам та самая культурная экспансия питерских клаберов, которые... Та самая культурная экспансия питерских клаберов в Москву, которую они начали еще в 91-м, принесла свои плоды, и Москва стала на равных наращивать свою танцевальную культуру. Пожалуй, даже в какой-то степени переняв инициативу у Питера. Вопрос, конечно, сложный, и две столицы всегда соперничают в очень разных областях. Но, тем не менее, вот тот самый монолог, о котором я говорил. Гори все огнем. Устал я от этой помойки. Купаясь в этой грязи, невозможно не замараться. Забавляясь тут ежедневно и лишая мозгов посетителей, мы сами мутировали в аморальных монстров. Эта красивая сказочка про корпорацию счастья на самом деле лишь плод моего излишне романтизированного воображения. Никакого счастья нет. Его нет ни тут, под землей, и ни там, на поверхности. То, чем мы развлекаем своих гостей, это страшный суррогат настоящих эмоций. Это такое же дерьмо, как и то, во что превращается французская кухня через 3 часа после обеда. Теперь мне даже кажется, что весь наш тоннель прорыт в огромной куче этого дерьма, и мы прячемся в нем, потому что нам просто некуда больше идти. Мы отгородились от остального мира и знать его не хотим. Нам скучно с обычными людьми, потому что они трудолюбивые дневные червяки, копающиеся в этой куче, а мы брезгливые неформалы, замуровавшие себя в этом чертовом склепе. Мы сидим тут ниже уровня земли и бредим под техномузыку идеалами искусственного счастья. Мы просто пещерные люди после атомной бомбежки. Дети подземелья, честное слово. Пожалуй, эта фраза «Дети подземелья» в чем-то является ключевой, поскольку это название было подхвачено позже в Москве. Но это уже совсем другая история. Пока еще либо никем не написанная, либо тщательно хранящаяся в ящике до лучших времен. На этом литературная часть нашего сегодняшнего эфира, пожалуй, завершена. Вы слушали отрывки из книги Андрея Хаса «Корпорация счастья. История российского рейва». Вы слушаете модель для сборки на радио Energy. Праздничный эфир, посвященный 10-летию Reactor Sound System и 11-летию модели для сборки. Итак, сегодня в нашем эфире вы слышали отрывки из книги Андрея Хаса «Корпорация счастья». Что можно сказать? Клубная культура приобрела уже совершенно другой вид. Она развилась в нечто уже просто неподвластное контролю и является частью мировой культуры, как ни крути. Все, что написано в книге «Корпорации счастья», вы можете прочитать, просто найдя ее и купив. Мне хотелось бы только почитать кое-что из самого финала книги, о персоналиях, упомянутых в тех отрывках, которые прочитаны. Алексей Хас, первый российский клубный промоутер, создатель первого ночного клуба «Танцпол» на Фонтанке 145 и организатор первых гигантских рейвов в начале 90-х. Создатель первого техноклуба «Тоннель» и культового московского клуба «Титаник». В настоящее время живет в Санкт-Петербурге и в Москве, играет в ночных клубах, большую часть времени занимается дизайном. Автор интерьеров «Джусто», «Жигули», «Тоннель» 2002, «Министерство», «Декаданс» 2005, «Мост» 2006. Тимур Новиков – художник, гений художественной мысли, опередивший в своем творчестве время. С начала 80-х был участником всех самых важных художественных событий Ленинграда, к концу 90-х – создатель целого художественного течения, автор научных работ, основатель новой Академии изящных искусств и признанный мастер. Широта жизненных интересов позволяла Тимуру участвовать и способствовать возникновению большинства интереснейших проектов своего времени, одним из которых в 1990 году стал первый танцевальный клуб на Фонтанке. Тимур Петрович Новиков скончался в Петербурге в 2002 году, оставив после себя вошедшие в историю искусств художественное течение, тысячи друзей и бесценные произведения искусства. Сергей Бугаев, «Африка». Художник, актер, коллекционер, известнейший персонаж. Являясь мощным коммуникатором, активно способствовал развитию танцевальной культуры, участвовал во всех первых вечеринках танцпола. Выпустил ряд книг, был редактором журнала «Кабинет», вел радиопрограмму «Три поросенка», участвовал в огромном количестве художественных проектов. В настоящее время проводит выставки в крупнейших музеях и галереях. Янис Крауклис. Первый виниловый диджей, игравший на вечеринках в Ленинграде и Москве в период 1989-1991 годов. Сформировал музыкальные вкусы и представления о хаос-музыке у множества участников клубного движения начала 90-х. В настоящее время не играет, живет в Риге. Иван Салмаксов, член клуба «Танцпол», один из первых промоутеров, основатель компании «Block Limited» и «FY Entertainment». Участвовал в организации ряда крупнейших танцевальных вечеринок в Москве. Работал с клубами, играл музыку, выступал на радио, продюсировал музыкантов и разрабатывал дизайн клубов. Участник создания культового московского клуба «Ключ». Один из известнейших персонажей клубной Москвы середины 90-х годов. Пропал без вести в конце 1990-х. Олег Назаров. Художник, участник творческой группы «Солнечные зайчики», организатор неформального сквота «Свечной» и первого техноклуба «Тоннель». Участвовал в создании медиа-центра «Клуб Форт», провел open-air «Airfire». Создатель промоутерской компании «Sound Reflex», привез в Россию «Cosmic Baby» и «Sven Lada». Владелец клуба «Мама». В настоящее время участник «Корпорации счастья». Михаил Воронцов, талантливый модельер, один из организаторов клуба «Танцпол» на Фонтанке 145, участник проектов «Планетарий», «Чайка», «ДК Кирова», «Гагарин Пати». С 1992 года самостоятельный промоутер «Акваделик», «Кристалл», «Арсенал», «Курорт». Один из первых диджеев, много выступал по стране и зарубежью, вел передачи на радио. С 1995 года стал одним из организаторов компании «Контрфорс», где работает до сих пор. Ну и, конечно, сам автор книги, который скромно отвел себе финальную позицию. Андрей Хас, один из основателей первого неофициального клуба «Фонтанка-145», принимал участие в организации первых рейвов в начале 1990-х. Вместе с Олегом Назаровым и Денисом Одингом открыл первый техноклуб «Тоннель». Разработал дизайн клуба «Пирамида». Был идейным вдохновителем и создателем корпорации «Счастье». Совладелец клуба «Мама». В настоящее время занимается художественными проектами. Ну и от себя могу только добавить, что достаточно хорошо помню это время, правда, в Москве, а не в Питере. Могу сказать, что, конечно же, любая литература – это фантастика, потому что каждый автор, даже когда пишет документальную книгу, привносит в эти воспоминания что-то свое. И, может быть, они не всегда объективны, но тем не менее. Автор отнесся к описанию происходивших событий максимально тепло, бережно. И, конечно же, чувствуется, что все люди, с которыми он работал, ему дороги, близки. И, собственно, не так давно, летом, увидевшись с ним в Петербурге, я получил, что называется, благословение на прочтение вот этих вот самых глав избранных мест из «Корпорации счастья» в эфире радиостанции «Energy», что я делаю с удовольствием. Ну и, конечно же, нельзя не вспомнить те времена, которые начались в Москве, тоже примерно в 1991-м, и докатились до 2005-го, превратив Москву в настоящую столицу клубного движения. Да, и как раз мне очень понравился момент, понравился последний монолог Андрея, зачитанный Владом. Это был момент грустного размышления на предмет того, кто мы, корпорация счастья или дети подземелья. Вот. В какой-то момент действительно клубное движение очень серьезно получило свой резонанс в Москве. Дети подземелья — это, в общем-то, те люди, которые сделали и придали за все время Москве статус столицы трансдвижения, мировой столицы трансдвижения. Нет ни одного города на Земле, где бы трансдвижение било таким ключом, как у нас. Ни одной столицы, ни одного города, где бы собирались такие большие, яркие, красочные вечеринки, где современным электронным музыкантам, которые действительно создали совершенно невероятные, фантастические узоры, которые довели звуковые технологии до уровня глубоких, тайных, интереснейших знаний, отдавалось бы столько внимания, столько уважения и столько любви, как у нас. И огромный вклад внесли в это люди, которые в свое время организовывали радиостанцию 106.8, рейв-центры «Аэроданс», клубы «Галактика», «Хаос», «Протон» и многие-многие-многие вечеринки, одна из которых ждет вас уже послезавтра. Мы приглашаем вас на наш праздник. Нам исполнилось 10 лет как промоутерской организации. Нашу деятельность, конечно, мы начали намного раньше, но именно 10 лет назад где-то мы соорганизовались, провели первый рейв КПР в андеграунд-техно-клубе «Галактика». Уверен, легенда об этом ходит до сих пор. И мы приглашаем вас на большое красочное действо в клуб «Тень», дорогие друзья. Более того, историю московского рейва мы будем показывать вам прямо там. Наш общий друг из Праги, Милан Свобода, известнейший виджей, будет вам показывать очень редкие коллекционные материалы на широких, больших видеоинсталляциях. И вы увидите те места, те поляны, на которых трансдвижение рождалось, самые-самые первые вечеринки тех людей, которые, возможно, никогда, к нашему огромному сожалению, не смогут посетить Москву. Я еще раз оглашу вам программу нашего мероприятия. Вас ожидает в клубе «Тень» 9 числа в эту субботу. Огромный респект и огромная уважуха Лехе Хаасу, это человек, которого я знаю лично, он вызывал во мне только уважение, даже когда на «Восточном ударе» я решил поиграть транс. Он меня, конечно, не понял, отвернулся и ушел. Звуки были совершенно для него неожиданные, но я думаю, сейчас ему нравится транс. Огромный ему привет, огромный респект всей его семье за это прекрасное произведение. И что я хочу еще сказать в завершении этого всего? Сказать хочется много, а на самом деле времени мало. За время нашей работы, за время нашего движения, за время нашего, скажем, участия в корпорации всеобщего счастья на территории России у нас появилось огромное количество друзей. Кто-то остался с нами, кто-то ушел, кто-то занялся своими делами, кто-то в данный момент не может посещать партия. Но тем не менее, дорогие друзья, приходите все. Это огромный общий праздник больших общих длительных переживаний. Огромное море ощущений всех тех людей, которые рано или поздно когда-либо находились внутри эпицентра кипения. И я хочу сказать огромное спасибо в том числе и Владу Копу за сегодняшний праздник, за модель для сборки, за этот прекрасный рупор. Очень редко, когда лично человеку может выпадать счастье быть знакомым с человеком, с которым получаются такие замечательные творческие вещи. Влад, спасибо тебе огромное. Поздравляю тебя с праздником. Спасибо и тебе, я поздравляю всех с праздником, поздравляю и нас с нашим скромным юбилеем, потому что, ну, 11 лет модели для сборки, это все-таки, эта дата меркнет перед десятилетием, мы десятилетие в прошлом году отметили, ну и еще и отметим. Это не важно, это всего лишь верстовые столбы. Дальше больше. Все будет здорово. И в финале мне хотелось бы еще раз сказать огромное спасибо братьям Хасам, а также издательству «Амфора Петербург», которое выпустило корпорацию «Счастье», и порталу «DJ.ru», которое способствовало и изданию, и продвижению этого издания. Ну и пару приятных специально для «Реактор Sound System». Ребята, вы молодцы, так держать. Булинар. До встречи. Пока. Out.